Слуга помог Николаю ухаживать за братом, а когда мальчик выздоровел, он не сходил с его рук, ухитряясь отлично понимать свою немую няньку. Прошел целый месяц очень тяжелой военной жизни, с постоянными тревогами, набегами. Много случилось внутри полковых неприятностей, задевавших отчасти Николая, но у него была только одна мысль, одна цель, для которой он жил — свидание с Али. Все остальное скользило по поверхности, не задевая глубин. И, наконец, желанный час настал. Однажды слуга подал Николаю письмо Али с просьбой быть через месяц в ближайшем городе Р и остановиться в его доме, который слуга хорошо знает. Можно взять брата, так как Николаю придется прожить там несколько лет. Удивлению офицера не было границ, но в тот же день он был вызван полковым командиром, который объявил ему о повышении, награде за храбрость и переводе в город Е, куда он должен отправиться немедленно. Сдав свои многочисленные дела, провожаемый опечаленными товарищами, оплакиваемый хозяйкой и ее детьми, Николай с Левушкой и слугой отправились в Е, нагрузив телегу книгами. Опять отвратительные дороги и постоялые дворы, но какая разница по сравнению с первым путешествием? Как полон был сейчас Николай сил и уверенности, что он вышел в новый путь к знанию жизни, по которому его ведут. Везя теперь Левушку в теплом пальто и с комфортом, Николай вспоминал первое их путешествие как ад. Он только весело улыбался слуге и брату, морщившимся от духоты и плохих постелей в заезжих дворах. К концу месяца добрались до Е, где Николай снова был поражен, и на этот раз еще сильнее. Не успел он войти в переднюю, как обнаружил, что все стены ближайшей комнаты уставлены книжными полками. Забыв все на свете, Николай остановился. Слуга, увидев, что офицер в дорожном платье, погрузился в книги, стал распоряжаться, как умел, и багажом, и комнатами, весело улыбаясь и поблескивая глазами всякий раз, когда проходил мимо Николая. Мысли Николая текли дальше. Счастливая встреча с Али, прожившим почти год в Е, под предлогом всяких дел и торговли, а на самом деле посвятившим Николаю и еще трем другим людям все свое время, ежедневно с ними занимаясь. Уезжая, Али дал Николаю ряд задач, наполнивших счастьем его жизнь, и сказал, что только от него самого будет зависеть, как скоро они увидятся вновь и как часто будут приходить от него вести. Прошло еще 4 года в редких свиданиях, и, наконец, он получил письмо Али с призывом ехать в К и жить там подле него, ни мгновения не раздумывая. Николай наскоро устроил свои дела и уехал в К. Глядя сейчас на похудевшее лицо Алисы, Николай думал, какими разными путями идут люди. Как много страдает и ищет каждый, но находит только то, что в силах вместить его собственное сознание. Сколько жизней сейчас объединено вокруг флорентийца, скольких ведут Ананда и сколько приходит Кали, а о других же он, Николай, еще ничего не знает. Пути у всех разные, но ступени лестницы для всех одинаковы. Вот здесь живут две женщины, две будущие матери, полные любви и самоотвержения, и как разны их дороги в прошлом, настоящем и будущем, и как совершенно одинаковы цель и смысл их жизни. Дория вошла сменить Николая, и он передал ей все указания флорентийца, взял на руки спавшую Наль и тихо вышел из комнаты.